лед. Куда ты плывешь, крыша моя? В какие реки, в какие моря? За какую кормой бьет волна за волной? Я плыву за тобой, лечу за тобой. И я хочу найти, что успел потерять. Мне нужно догнаться, чтобы догнать. И в поисках крыши летает душа. То в самый низ, то в самый мне плевать, ведь это их дерьмо, это их проблема, а мне все равно. И задравший хвост, я лечу за тобой, я ужасно тупой, очень тупой. Но я могу найти то, что смог потерять. Мне не нужно крыльев, чтобы летать. Хорошая крыша летает сама, и в самый низ, и в самый. Bye.